И действительно его верный слуга поведал ему о том, что перед падением их подземного королевства Неруба удалось установить магическую связь со своими сородичами. Так что о местоположении подземного государства Анкирашанупарак имел представление. Нерзул внезапно подумал, что инсектоиды ему будут в качестве слуг весьма полезны, потому он отдал распоряжение Анупараку направляться в земли ревущего фьорда, чтобы возглавить флот вторжения в Анкираш. Пришло время занять еще один удобный плацдарм для плети. Что и говорить, нерубы оказались очень эффективными войсками дальнего боя и прислугой, возможно и киражи смогут стать полезны для замыслов Нерзула и боевого потенциала плети. Возможно даже получится создать из них надежных магов. Так что флотилия, направляющаяся к пиратским островам, резко повернула к ревущему фьорду и скоро пойдет через внешний океан к западным берегам Калимдора. Нерзул бесплотным духом ворочался на своем троне, наблюдая, как армада вторжения неумолимо маневрирует, неся на своих парусах грядущее уничтожение расы киражи. А между тем в одной подземной лаборатории десяток подчиненных экспериментаторов колдовал над крупной молодой особью неруба, что недавно была поймана могильщиками. Особенная ценность этой особи была в том, что это была редкая самка. Неруба, как и муравьи, жили колониями, так что поймать женщину этого народа для Нерзула было невероятной удачей. И вот, проводив корабли по другому маршруту на завоевание Анкиража, не забыв все же послать разведчиков на пиратские острова, проверить тамошний народ на предмет распространения культа проклятых, король мертвых вернулся к этому несомненно важному исследованию. Нерубы, в отличие от гуманоидных созданий, имели иммунитет к магической чуме, что создал Нерзул. Однако их можно было оживить ритуалами некромантии. Парадоксально, но магия смерти именно оживляла нерубианцев, но те уже слышали голос короля мертвых в своей голове и подчинялись ему. Именно поэтому последние выжившие нерубы так люто ненавидели Анупарака, который был единственным трутнем нерубов, что добровольно перешел на сторону сил плети. Теперь же в руках у плети оказалась матка этого народа, и Нерзул не спешил с тем, чтобы обращать ее в послушную себе особь. А нет, он приказал своим исследователям создать шедевр, и лично руководил их работой, постоянно держа часть внимания на этом направлении. Его архиличи исследователи наконец-то завершили все проверки и установили, что при превращении в верную слугу короля мертвых матка Неруба сохранит способности к деторождению. На всякий случай они заставили ее отложить еще 3 яйца с будущими матками, так что в случае ошибки у них есть запас королевских яиц. Проклятая нежить, вам никогда не сломить наше сопротивление. Король мертвых решил воспользоваться одним из скелетов, чтобы рассказать этой паучихе все, что он думает о способностях неруба к сопротивлению. Не дергайся, женщина, когда все закончится, ты будешь служить мне и станешь моей избранницей, продолжая свой род во славу мою. Нерубянка в ужасе попыталась вырваться из оков, но ничего у нее не вышло, а обряд уже начался, так что скоро матка оказалась погребенной в массе органики и оставлена созревать для второго рождения, уже в качестве будущей княгини голода. Нерзул решил, что за верную службу Анупарак заслуживает награду, а еще бывшему орку хотелось посмотреть, как же вытянутся мандибулы у повелителя могил, когда он узнает, что его хозяин привел для него подружку. Нерзул упивался своей силой и безнаказанностью, ибо плеть не знает пощады. Территория оккупированного северного Альтирака. Странбард. Странбард был чем-то средним между мелким городом и крупной деревней, однако это не мешало ему быть довольно оживленным местом. В связи с недавним захватом Дернхалда орочьим кланом Черной Горы, сюда в спешном порядке стали прибывать войска, так что местные таверны гудели от свежих новостей и солдат, что сменяли друг друга, отправляясь на войну, чтобы отбить обратно человеческую территорию. Этим вечером в таверне старины Герарда было яблоку негде упасть, ибо крестьяне возвращались в городок с окружающих поселений полей и шли, как и всегда, выпить кружку пива на ночь глядя, чтобы жизнь не казалась им пресной и однообразной, а заодно разузнать свежих новостей. В мире ведь много чудного происходит. Вон даже люди сови из другого измерения появились где-то там далеко на соседнем материке. В последнее время жители лордеронских провинциальных городков и глухих деревень не переставали радоваться, и было чему. Неожиданно король Теринос и его вассалы вспомнили о простых людях. Оброк продовольствием уменьшили на целый мешок с каждого члена семьи. Стали захаживать патрули стражи и интересоваться, есть ли жалобы или кто беспокоит. Старый крестьянин, прибывший в Странбард, чтобы продать продукты проезжающим солдатам, за дальним столом возбужденно рассказывал своим городским слушателям мнение о происходящем. Теперь не придется скидываться всей деревней, чтобы нанять наемников, дабы они избавили от опасности. Ему вторил один из опытных пехотинцев гарнизона Странбарда, сидящий рядом. А я слышал от одного капитана гвардии, что неделю тому назад проезжали, что в столичных владениях даже право первой ночи отменили, девкам теперь не придется прятаться и уродовать себя. Ну это когда еще до нашей глуши дойдет-то? Оружейница Трейси, чей муж был дворфом и лучшим городским кузнецом, слыла той еще возмутительницей спокойствия. Она в свое время лихо выскочила замуж за приезжего, только бы не лечь под лорда. Родом она правда была из Дерраушера, но это все тонкости. За соседними столами тоже обсуждали свежие сплетни. В особенности о том, что некоторые из лордов так расщедрились, что дают на время посева и сбора урожая своих коней, не за просто так, но все равно теперь не приходится опасаться, что не успеешь вспахать свой надел вовремя. Уже не говоря о такой странной фиговине, как ежегодный осмотр у лекаря. Указ короля теперь обязал всех жителей городов и деревень лордерана проходить лекарей раз в год. Заезжие солдаты говорят, что те даже проезжают по деревням вокруг крупных городов раз в месяц по указу знати и за бесплатно лечат мелкие травмы. Сам Герард спокойно стоял за стойкой и протирал кружку, пока его сосед, мастер по изготовлению луков Боб, рассказывал ему то, чему сам стал свидетелем. «Кузен Джо, ну ты его помнишь, это тот с дальней заимки, у которого еще целая толпа сыновей хулиганов». Трактирщик вспомнил, о ком идет речь, и невольно содрогнулся. Самый младшенький из сыновей Джо, крошка Тимми, уже стал известен на всю округу тем, как руководит своими братцами, устраивая всевозможные шалости. Шутник и хулиган такой, что палец в рот не клади, по самое плечо откусит и еще должен будешь. Как же, на медне только ребята из лагеря Серебряной Длани приходили, на него мне жаловались. Крошка Тимми со своими братьями на той неделе умудрился в палатку капитана лагеря пронести целый воз коровьего навоза и вывалить все это безобразие на пол, пока сам капитан дрых без задних ног. Боб едва не подавился пивом, но сдержался, ведь в той шалости участвовали не только Тимми и его братья, но и его собственные сыновья. Кхе, так о чем я, значит? Короче, Джо в шахтеры подался в Андерл, теперь говорит, что у них сейчас сделали смену аж на 2 часа меньше, оплатить стали на 2 серебряника больше, не говоря об обязательном лечении у целителя раз в 3 месяца. Говорит, что перестал кашлять и даже спина перестала болеть. То же самое рассказывал с утра и сосед Герарда, вернувшийся с работы из города, и байт про такую диковинку, как отпуск. Что за небылица, хозяин лавки не только отпускает раз в полгода на недельку к своим отдохнуть, но и платит за это, правда гроши, но это вообще чудо. Кстати, Герард тут припомнил, как месяц назад к нему лекарь на построй встал и говорил по секрету за кружечкой пива, что перемены такие происходят, якобы благородные так испужались новых гостей этого мира, тех самых людей, с которыми культирас войну проиграл, и так впечатлились достижениями камруизма, что решили и своих поданных просветлять. Кому сказать не поверит, деревенским теперь не надо влезать в долги перед лордом и продавать половину имущества, чтобы сына своего отдать городскому ремесленнику на обучение. Еще одним указом короля теперь одаренных детей простолюдинов нужно отбирать каждый год и за счет лорда владения, откуда родом дети, отправлять в училище в столице, где их и грамоте, и счету, и ремеслу обучат, даже магическому. Потом эти обученные дети простых людей должны будут вернуться в родные места, где устроиться работать. Что же это, милосердный свет, делается в мире, что вдруг пошли такие перемены? Герард решил во что бы то ни стало узнать об этом побольше, если предоставится возможность. Если процесс изменений пошел, то может быть и чего еще интересного придумают. Герард, будучи хозяином одной из лучших таверн, умел читать, писать и считать, а также был на редкость сметлив для простолюдина. Для своей пользы можно много чего придумать интересного. Новый Владивосток. Чего не ожидала Анфиса Харитонова от Кэтрин Праудмур, так это того, что та решится просить помощи у Советского Союза. Бывшая леди-адмирал попросила ни много ни мало небольшой помощи в том, чтобы отбить у орков черный город Дернхолд. «Я одного не могу понять, Кэтрин, зачем с просьбой о помощи вы обратились к нам? У вас есть альянс, так в чем дело? Кэтрин Праудмор прямо в кабинете коменданта готова была сейчас кусать себе локти. Для такой помощи она действовала очень нагло. Просить вчерашнего врага о помощи было, мягко сказать, странно, но женщина думала иначе. «Не поймите меня неправильно, ибо я в первую очередь думаю о местном населении, что теперь находится в плену у орков. А ведь там еще чернокнижники Черной Горы свои опыты могут ставить и ритуалы проводить. Я не думаю, что вам выгодно усиление Альянса». Анфиса сделала ехидную улыбку на своем лице, что не могло не укрыться от взора бывшей первой леди Культераса. «Мне кажется, именно об этом вы и просите, товарищ Праудмур. Не считаете, что это уже запредельная наглость? Возможно, но княжество вам сейчас не соперник, а если политические интриги короля Тиринаса достигнут своей цели, то вместо семи наций Арати останется только Лордиран. Король Тиринас уже прибрал к рукам Альтирах, Стромгард ест у него с рук, а Кирин Тор наполовину состоит из выходцев из Лордирана. Штормград – верный союзник Лордирана. Хилсбрат в ближайшие годы станет территорией подконтрольной Тиринасу. Только Гилниас и Культерас пока что готовы противостоять амбициям короля Лордирана». Анфиса не смогла удержаться от небольшой шпильки в адрес адмиральши. Хотя опасно дразнить тигра, дергая его за усы, но Тесла-разрядник в нише стола никто не отменял, сказала мать будущей королевы этого самого Лордирана. «Ладно, не раздувай воротник. Как женщина, я тебя понимаю, но вот как политик, гарантии нужны. Я готова выступить посредником между моими сыновьями и СССР. У меня достаточно влияния, чтобы определять политику княжества на ближайшие десятилетия. Я еще в самом соку, как это вы, Сави, любите говорить». Дальше Анфиса услышала портово-матерным языком все, что Кэтрин думает по поводу политики бывшего супруга, положении своих сыновей и общей ситуации в восточных королевствах. Одним словом, две женщины в форме отбросили условности и поговорили без политеса по душам. То, что говорила Кэтрин, было весьма актуально, особенно учитывая, какие шевеления начались в том же Лордиране. Если так пойдет и далее, то Лордиран попросту подомнет под себя все народы Арати. А там кто знает, какая вожжа под хвост королю Тиринасу попадет. «Хорошо, Кэтрин, допустим, я готова поговорить с генсеком об этом, но что конкретно ты хочешь от нашей страны?» «Цитадель смотрящих в ночь». Мы в «Песнь теней» зашла в камеру самого опасного преступника всех времен среди народа Калдеры. В последнее время Илледан Ярость Бури вел себя совершенно тихо, и это пугало главную тюремщицу больше, чем если бы он снова грязно ругался на наречии демонов, поливая Мэв отборнейшей бранью. «Почему ты молчишь?» Тюремщица не понимала, почему вдруг Илледан замолчал с недавних пор, потому как обычно он был невероятно разговорчивым, только его острый язык любил бить по-живому. Однако, Мэв привыкла к его словесным выпадам. «Что, даже пошло не пошутишь, как ты обычно любишь?» Пленник хранил каменное молчание, терпеливо медитируя в позе лотоса, а багряный огонь, заменяющий ему глаза под повязкой, потух, обозначая, что он отключил свое магическое зрение. Мэв подошла к Илледану со спины и положила ему на мощные мускулистые плечи свои руки в тяжелых перчатках с кастетами. «И что же мне нужно сделать, чтобы расшевелить тебя, любовь моя?» Мужчина промолчал и на это, хотя обычно в такой ситуации не мог обойтись без того, чтобы не сострить по поводу своего своеобразного семейного положения. Да уж, Мэв прекрасно знала, что Илледан до сих пор питает нежные чувства к Тиранди Шепот Ветра, ну или по крайней мере огромное уважение к главной жрице Элуны, хоть та и послала его лесом тысячелетия назад. Конечно же, Мэв чуточку ревновала к Тиранди, но Илледан принадлежит ей и никогда не покинет стены этой тюрьмы. Давным-давно, когда еще не началась война древних, Мэв была обычной стражницей, которая попалась Илледану на глаза и стала его любовницей. И до сих пор это положение оставалось в силе. Очень быстро Мэв доросла до начальницы охраны самого Илледана. Ну, а после того, как отгремела война древних, Мэв переквалифицировалась в тюремщицу своего бывшего господина. «Илля, ты что это вдруг решил на меня обидеться?» Спустя 10 тысяч лет, руки Мэв так и тянулись к плетке, которой она жаждала отстегать упрямца по спине. Так она обычно делала, когда он ее особенно сильно раздражал. Свои планы, впрочем, осуществить Мэв не успела, так как Илледан вдруг крутанулся на месте, сбивая ее подсечкой с ног и ловко ловя женщину в свои крепкие накачанные руки. «Вот же неугомонная, тебе так хочется со мной поговорить, Или может ты пришла в очередной раз заняться со мной любовью?» Тюремщица задорно расхохоталась на эти слова своего мужчины и подопечного. «Ну наконец-то! Я, может, поговорить с тобой хотела, а ты молчишь, словно валун». Илидан так знакомо растянул губы в хищном оскале. «А молча на мне попрыгать тебе значит нельзя. Обязательно надо во время занятий любовью вести беседу». Яда в голосе мужчины хватило бы с избытком, чтобы свалить с ног даже горного великана, но женщина привычно не обратила на сарказм Илидана никакого внимания. «Без твоей ругани, этот мир слишком тусклый. И все же, расскажи, почему ты молчал так долго?» Комизм ситуации заключался в том, что тюремщица сейчас разлеглась в объятиях заключенного и мило с ним беседовала, чего обычно не делала. «Если я тебе это расскажу, то ты мне не поверишь, потому что за прошедшие тысячи лет ничего не менялось. Мэф не была лишена любопытства, как и все женщины. И все же расскажи мне, о чем ты размышлял, о новой силе, что появилась в этом мире. Едва они появились в Азероте, как я это почувствовал. Они несут с собой огромные перемены, так что недолго тебе быть моей тюремщицей. Ты никогда не сбежишь отсюда. На самом деле я могу сбежать отсюда в любой момент, просто у меня раньше не было повода. Здесь комфортная обстановка, кормежка бесплатная, ты все время рядом. Наши дети тоже в пределах досягаемости». Упоминание детей выбило почву у Мэф из-под ног. Раньше она полагала, что Илидан не догадывается, откуда среди ночных эльфов появились охотники на демонов. Да и тюремщицы, смотрящих в ночь, тоже не на пустом месте возникли. За прошедшие 10 тысяч лет Илидан и Мэф стали рекордсменами среди своего народа по количеству детей. «Вот только не делай удивленное лицо, Мэф, неужели ты думала, что я не вижу такие вещи? Да я раньше тебя понимал, что ты носишь под сердцем очередного сына или дочь. Как ни старалась, но скрыть свое удивление Мэв было весьма затруднительно, ибо она все время молчала о детях, а Илидан и не спрашивал. А Илидан в этот момент расхохотался, начав лить сарказмом, как он любит. «Возможно, я слеп в понимании ночных эльфов, но я вижу многое. Я обрел силы, которые лежат за пределами вашего понимания. Вот только прибытие в этот мир пришельцев из иного мира изменило расклад сил. Помнится мне, что ты говорил что-то такое лет 30 назад. Говорил, когда в наш мир прибыли очередные слуги Пылающего Легиона, которым суждено убить Кинариуса. И где же это? Кинариус до сих пор жив и здоров». Мэв сказала это с насмешливыми интонациями, желая уязвить самолюбие пленника. Впрочем, Илидану было на это начхать с вершины Хиджала. У них выработался взаимный иммунитет к словесному яду. «Я не говорил, что они убьют Кинариуса сразу по прибытии. Заметь, что слуги Легиона до сих пор находятся в этом мире, а недавно переселились на Калимдор. Да и новые пришельцы на юге уже построили свое государство за каких-то 2 месяца. Правда, в чем заключается их ненависть к богам, я не знаю. В любом случае, я Кинариусу не завидую. Желающих прибить его прибавилось, теперь у него, можно сказать, есть выбор, как ему умереть. Будет ли он изрублен на куски клыкастыми громилами или же его разберут на органы в своих дворцах новые пришельцы?» Илидан тихонечко рассмеялся, чего не делал со времен войны древних. И этот тихий смех заставил Мэф напрячься больше, чем любая ругань пленника. Очень недобрые предчувствия зашевелились на душе у эльфийки, понимающей, что подобное поведение совсем не характерно для Илидана. Мэв только недавно поднималась на поверхность и там слышала слухи о загадочных пришельцах с юга. Но как об этом узнал Илидан? Не мог же он подслушать разговоры смотрящих в ночь. Да и как подслушать, когда в этот коридор в конце пещеры уже 10 тысяч лет не ступала ничья нога, кроме Мэв и Калифакса? «Я вижу семена сомнений в твоей душе, дорогая, а между тем это правда. И ты волнуешься именно потому, что не знаешь, как тебе поступить. Можешь спокойно подняться на поверхность и рассказать все это Кинариусу. Я все равно никуда отсюда не денусь, пока Пылающий Легион вновь не вторгнется под своды наших лесов». У Мэв просто не было слов, но что-то в интонациях Илидана ее убедило лучше всяких вещественных доказательств. Но главная тюремщица не была бы собой, если бы не попыталась возразить. «Все равно ты никуда не сбежишь. От меня бесполезно убегать, дорогой мой Илидан. О, в этом я не сомневаюсь ни секунды». Илидан сказал это перед тем, как поцеловать Мэв. А дальше их объятия в очередной раз смешались, а после одежда полетела на пол. Все повторялось уже в который раз за эти 10 тысяч лет. Спокойная жизнь в заточении идет пока что так же, как и всегда. И ведь Иллидан ни капли не соврал, когда говорил, что добровольно находился в заточении. Пока его брат большую часть своего времени находится в изумрудном сне, Иллидан создает будущих воинов ночных эльфов в тепле и уюте. С какой стороны ни посмотри, сплошная выгода. Иллидан услышал шаги. В его сторону надвигались 7 эльфов, 5 из них это стражницы. А вот двое других эльфов он уже давно не видел. Своего заклятого брата и любовь всей его жизни. Он бы подумал, что они пришли в очередной раз убедить его в том, что все его действия ошибочны, но звон цепей опроверг эту версию. Малфурион и Тиранда пришли сюда как заключенные. И это не могло не радовать Иллидана, ведь он давно желал своему брату познать запах тюремной плесени. «Леди Тиранда, и мой дорогой брат Малфурион, как я рад, что вы вновь посетили меня. Надеюсь, кровати вам покажутся удобными, ведь вы проведете здесь остаток веков», — съехидничал Иллидан. Его слова были пропитаны сарказмом. «Извините, что отвлекаю, но как долго вы у нас поживете? Заткнись, предатель. Может, я сижу тут, но я совершенно не виновен. А если ты и дальше будешь ехидничать, клянусь Филуной, я размажу твое лицо об стенку. Кто бы говорил, брат, уж поверь мне, ты виновен в большем, чем в свое время обвинили меня. Это ты должен сидеть здесь, и уж поверь, ты заслужил кое-что иное. Это ты должен был сидеть здесь 10 000 лет. Это ты должен был получить клеймо предателя. Это ты должен был быть злодеем в глазах своего народа. Я точно этого не заслужил. Я не предавался скверне, не заключал сделок с демонами. И уж точно, я не предавал свою семью и расу. Уверен. Помнишь, когда ты вел войска на уничтожение командиров легиона, в надежде ослабить натиск? И помнишь, как мало рабов легиона было там? А тебе скажу правду, демоны хотели напасть на лагерь, но я сказал, что там муляши войска осели в деревне, и пока ты купался в славе победы, я кормил легион ложью. Я предал вас, чтобы предать легион. И пока ты завоевывал победу за победой, я уничтожал легион изнутри. Это я ослабил его, а ты просто украл славу и сердце Тиранды. Ты обманщик и глупец. Ты же знал, что я прав. Ты знал, что пылающий легион не оставит Азерот, но ты ломал свою комедию. Ты глупый ребенок, который боится признать свою неправоту. И ты из-за этого смешон. После этой тирады, ошеломившей Малфуриона и Тиранду некоторыми подробностями прошлого, Иллидан пропал в тени своей камеры, подарив им пищу для раздумий. Сам же охотник на демонов просто наслаждался моментом, в котором он даже ни при чем. Он даже пальцем не пошевелил, а его брат стал тем, кем является, предателем. Когда тюремщицы смотрящих в ночь открыли для Малфуриона и Тиранды двери в камеру напротив, оба духовных лидера ночных эльфов зашли в свое новое место пребывания с прямой спиной. Тиранда хотела успокоить своего возлюбленного, но Малфурион просто обнял ее и тихонько проговорил: «Ничего не говори». По лицу главы друидов нельзя было ничего понять, но внутри он бушевал так, как не мог бы этого сделать даже Иллидан. И гнев на брата смешивался у Малфуриона с гневом на Кинариуса. А еще друида начали точить сомнения. Ведь если Иллидан сказал правду, а он в моменты гневных разговоров с братом редко себя контролировал, то отдельные неувязки той войны получают объяснение. Это, конечно, не оправдывает злодеяние Иллидана, но заставляет задуматься о его мотивах. Может ли быть так, что его брат сначала запутался в себе, а потом жажда магии и обстоятельства не давали ему отступить? Малфурион так не кстати вспомнил, что с детства они с братом отличались упрямством, даже на фоне высокорожденных. Те времена давно прошли, а мир и они сами слишком изменились, но что если брат стал таким, потому что он, Малфурион, не заметил и не помог тогда, когда брат нуждался в этом? Друид вновь и вновь перебирал свои воспоминания и понимал, что было в прошлом пара моментов, когда он из-за соперничества с братом упустил, наверное, нечто очень важное. И если раньше он мог забыться в изумрудном сне, то теперь от голоса совести ему было не скрыться. Новый Кронштадт. Пав Гарика Абардаева. Гарик был первоклассным строителем, именно поэтому смог в текущих реалиях вырваться в начальники строительства и теперь руководил постройкой оборонительных сооружений вокруг города-острова Новый Кронштадт. Сложность заключалась в том, что здесь требовалось быстро застроить обширную территорию острова и создать несколько поясов обороны, чтобы даже самый опасный враг обломал свои зубы об Советский Союз. Что хуже всего, Так это начавшаяся недавно война с Ордой, обладающей по слухам магическим супероружием. Военный комендант СССР Великая Степь и без того требовал развертывания легких построек тут и там по всей подконтрольной территории, а сейчас еще и с фортификациями полный затык, так что рабочие в три смены двойным составом возводят стены, огневые точки и военные постройки, как на скипидаренные. Товарищ Абардаев, да мы уже и так без сил. Кентавров что ли прикажете пригонять сюда? Так, а толку от них? Они же невероятно тупы, за ними глаз да глаз нужен. Только отвернешься, как халтурить начинают. И ведь и не скажешь ничего этим умственно отсталым. Бригадир самого важного объекта, стационарного орудия «Аврора», начинал уже откровенно злиться. Впрочем, Гарик его понимал, но это не мешало ему упирать на то, что план надо перевыполнить, если они все желают обезопасить город от массированного нападения. Я тебе в сотый раз говорю, что здесь надо ускориться. Я тебе даже переведу сюда батальон страйкбата из Прибамбасска, чтобы дела шли быстрее. Главное срочно дать объекту возможность пальнуть хоть один единственный раз, чтобы военные больше на нас не давили. Разговоры прямо на строительной площадке замолкли, когда сюда пожаловали люди в штатском в сопровождении ученых и толпы кентавров. Зрелище было тем удивительнее, что кентавры впервые на памяти советских людей шли нормальным строем, а не табуном неопределенной формы. Это вы, товарищ Абардаев, глава этой колонны, являющийся псиоником КГБ неопределенного ранга и малоприметной внешности, подошел к начальнику строительства и прорабу. Гарик удивленно посмотрел сперва на псионика, потом на кентавров, что тот привел и подтвердил, что это он и есть. А собственно вы к нам по какому вопросу? Вот, ознакомитесь. У меня приказ вам срочно помочь с рядовым персоналом. Не смотрите так удивленно. Эта группа кентавров прошла первую стадию генной терапии и хирургического вмешательства, так что они стали гораздо умнее своих сородичей. Вот все сопроводительные документы. Псионик передал шокированному Абардаеву папку с данными. Прораб, словно спохватившись, пригласил начальника строительства и особиста пройти в бытовку, чтобы можно было в спокойной обстановке обговорить все тонкости дела. Так что, расположившись за столом, Гарик первым делом быстро прочитал вводную инструкцию, попутно внимательно взглянув на подписи и печати. Да, это действительно был королевский подарок со стороны КГБ и советской науки. Что бы они там ни делали, но им удалось нормально обучить почти сотню кентавров основам строительного дела, так что можно доверить этим жеребцам основные работы. На этой стройке и без того почти 40 кентавров работало грузчиками, а теперь им партия прислала сотню младших строителей. Так что они вполне могут ускориться. И начальник строительства и прораб выдохнули с облегчением, прочитав вводную инструкцию. Так, каков будет у нас порядок работы, ибо я так понимаю, сопровождающие у них все равно будут. Все очень просто, мы каждое утро приводим вам кентавров, в обед им будет доставляться еда, а вечером мы будем их забирать. Так что они ваши вплоть до того, как вы возведете все 4 орудия «Аврора». 4. Прораб невольно представил себе это, и ему стало несколько дурно от объема предстоящих работ. Однако особист тут же заверил, что только первая башня необходима в самые кратчайшие сроки. Главное поставить на вооружение хоть одно орудие для защиты города, а там можно будет снизить темпы строительства до обычной нормы. Кстати, специалисты из магического отдела обещали прислать к вам целителя. Ждите к вечеру эльфа с волшебной палочкой. Псионик после этих слов улыбнулся, давая понять, что сам слабо представляет себе этого целителя. Однако, Абардаев и прораб были довольны, что им КГБ помогли. Значит, не напрасно трудятся они в авральном режиме. Необычные сочетания и красная жара. Павхрами. Ухрами откровенно болела голова. Сови, вот причина ее страданий. И не только из-за того, что возможно, раз они из другого мира и не знают никаких титанов, то сами являются зарождающимися титанами своего мира, сколько от складывающегося понимания, почему невозможно увидеть их будущего, но и что они сторожат, какая сила есть у них в подчинении, что нарушило основополагающие способности бронзовых драконов. Все говорит о том, что они научились сами покорять течение времени и своими действиями создали абсолютно новый вариант будущего. Вот потому и бронзовые драконы ничего не могут предпринять. Потому и нельзя увидеть будущее Азерота, ведь Сови в прямом смысле его создают здесь и сейчас. И никто кроме титанов так не мог. Вот теперь и начинается самое сложное, если их истребить, то возможно драконы смогут снова видеть будущее, однако где гарантии, что так можно сделать лучше? Да и откровенно говоря, не верится Хроме, что все будет так просто, а каждый день раздумий только укрепляет красных. А может стоит наоборот, оказать поддержку зарождающимся титанам. Ведь только в их силах принести мир на земли Азерота и возможно навсегда избавить этот мир от демонов и древних богов. Все так сложно и нет возможности узнать, какое решение верное, а значит весь груз ответственности за решение висит на мне, что только больше угнетает. На Хроме накатило знакомое чувство сопричастности чему-то большому и огромному. Это же чувство всегда посещало ее, когда она принимала верное решение для того, чтобы вернуть потоки времени в нормальное состояние. Значит решено, она останется среди Сави и будет помогать им. Нардскол. Пещеры под поверхностью. Нерзул для лучшего контроля плети в качестве своей подвижной оболочки решил создать особого скелета, который бы обозначал его присутствие. Согласитесь, это странно выглядит, когда некромант или архилич отчитывается перед простым скелетом, пускай тот и светится аурой самого короля. И потому бывший шаман воспользовался своей силой, чтобы создать в себе идеальное вместилище Герольда, который бы позволял ему лично через удаленную связь присутствовать на местах. Для этого идеально подошли тела гигантов с кладбища, которые разведывательный отряд недавно обнаружил на северном побережье. Ну вот, я даже чувствую это тело так же хорошо, как и свое прежнее. Нерзул извертелся своим аватаром перед зеркалом, любуясь идеальным могучим костяком, который сейчас закрывали саранитовые доспехи. Десяток огромных остовов идеально подошли для планов короля мертвых по ведению боевых действий. Мой повелитель, мы обнаружили живых в подземельях ревущего фьорда. Вошедший в лабораторию некромант низко поклонился аватару короля. Нерзул же от неожиданности чуть не уронил из рук саранитовый меч. Живые. Да, повелитель, это люди, но какие-то странные. Они не похожи на людей Азерота. Они узкоглазые и их кожа отдает желтизной. Вот это была новость, так новость. Нерзул покрутил эту мысль со всех сторон. Что-то он слышал недавно об этом. Узкие глаза, желтая кожа. Хмм, неужели это азиаты, о которых рассказывала Джайна? Эти люди встречались среди воинов Сави, но король мертвых крепко задумался. Я должен лично это увидеть. Поскольку нежить не чувствует усталости, то король мертвых в своем аватаре, взяв с собой небольшой отряд, добрался до места за 3 дня. Благо труповозки имели режим быстрого перемещения и могли развивать просто бешеную скорость. В такой компоновке они правда стрелять не могли, но этого от них сейчас и не требовалось. Самое главное, что удалось быстро добраться до места, не привлекая внимания Сави. Проследовав аккуратно на место наблюдения, где крутилась тень плети, король мертвых через своего аватара увидел лагерь странных людей, расположенный в подземной пещере. На первый взгляд эта база напоминала советский военный лагерь своей технологичностью, но вот архитектура этого поселения разительно отличалась. А самое главное, что над постройками висел флаг со странным символом. Как странно, есть у меня предположения на сей счет, очень интересные. Как же так вышло, что эти люди оказались именно здесь? Прислушавшись к потокам магии и внимательно осмотрев огромную каверну, Нерзул нашел характерные следы на камнях и стенах пещеры. Этим людям очень повезло. Они попали в недрах земли в пустую каверну. И судя по всему сами не понимают, куда их занесло. Видно, что держатся настороженно и... Нерзул втянул пустым черепом запах людей. Почти 2000 солдат. Запах говорит о многом. Очень интересный подарок ему приготовила судьба. Оглядев каверну еще раз, король мертвых приметил технику, правда ее было мало, но похоже вон в том здании ее производит. Возможно кое-что из этого можно будет использовать для усиления плети. Решив, что такой подарок упускать нельзя, Нерзул дождался ночи и наслал на спящий лагерь странных людей свою чуму. Поскольку здесь присутствовал его аватар, то сила волшебной болезни была такова, что уже к утру весь лагерь представлял собой сборище полутрупов. Уже ни от кого не таясь, Нерзул вывел свой отряд из глубины и пошел через лагерь, повелев некромантам начать собирать больных и беспомощных людей для последующего использования. Послушники, которых он с собой привез, пригнали труповозки и стали сноровисто складывать внутрь тела несчастных воинов императора. В этот момент из одного из зданий вылетела разъяренная девушка, чья огромная коса висела в воздухе. Эта магичка орала нечто странное, но только прежде чем она смогла хоть кому-то навредить, подкравшийся к ней сзади аватар насадил ее тело на свой меч. Опустив клинок, Ньерзул подождал, пока тело девушки соскользнет с него на землю. Магичка дернулась в предсмертных конвульсиях и затихла. Какая сильная магичка у этих неизвестных людей. Пожалуй, мне пригодится такая личность на моей стороне. Восстань. Направив в тело мертвой девушки огромное количество энергии и смерти, Ньерзул смешал ее с таким же количеством извращенной стихии льда. Тело имперского псионика дернулось, сгнивая за секунды, и вот перед королем мертвых поднялось нечто отдаленно напоминающее архилича, только по странному стечению обстоятельств у нежити перед ним не было магических сил, точнее были, но какие-то странные. Да и костяк девушки наполнился ледяной псевдоплотью, а нижние конечности превратились, правильнее это будет назвать костяными хвостами. Осмотрев себя насколько могла нежить, огляделась вокруг и склонилась перед Ньерзулом. Проблемой было только общение, так как незнакомка явно не понимала языки Азерота. Низко поклонившись королю мертвых, с которым теперь ощущала связь, девушка лич подлетела к одному из послушников и буквально растворила его в себе. Подняв с каменного пола каверный халат несчастного, она надела его на себя. «За властелина мертвых», — говорила она тихим, пробирающим живых слуг Ньерзула до костей, голосом, но сам властелин мертвых был доволен. Все же его новая слуга оказалась очень сообразительной. Ньерзул даже приосанился своим аватаром и расправил плечи. Никак атавизмы живых проснулись. «Как тебя зовут?» «Я, Идзуми Альфа, мой повелитель, ранее верная слуга императора Йосера. Но теперь я служу вам, властелин. Я, Ньерзул, и мое имя наводит страх на многих. Расскажи мне, Идзуми, что можешь ты предложить для своего нового господина?» Девушка низко поклонилась аватару, что было забавно наблюдать, ведь она, как и архиличи, парила в воздухе за неимением ног. К великому сожалению, немного. Когда мы попали сюда, то наш отряд испытывал трудности, так что из техники мы можем предоставить только орудие Афина. Правда, без спутников на орбите эта машина бесполезна. Идзуми Даси по телепатической связи с господином передала свои знания о том, что собой представляют спутники и как вообще работает эта штука. Ньерзул с важным видом воспринимал эту информацию, как будто бы только вчера сам этим занимался. На радость бывшего шамана нежити незачем держать лицо, так что он мог изображать абсолютную уверенность, хотя и на сотую долю не понимал, как оно работает. В общем-то, удалось узнать немногое. Помимо того, что в распоряжение плети попало несколько тысяч сводного отряда из воинов императора, истребителей танков, шиноби и лучниц. Все с разряженным или сгоревшим оружием, два десятка инженеров, несколько трофейных боевых машин Афина, имперский комбайн Намин, разбитый вертолет Буран и БТРКГ, и поврежденные здания империи, которые ничего толком произвести не могут. В перспективе есть еще чертежи небольшой подлодки и странных аппаратов, что могут ходить, плавать или летать. От количества информации, что к нему поступает, Ньерзул впервые не знал, что делать и кто в этом виноват, а также что делать с новой помощницей, которая, судя по всему, впала в экстаз от своего преображения в нежить, раз липнет к его аватару. Не успел Ньерзул прочитать как следует память бывшей японки, иначе бы он осознал, какую глупость только что сотворил. Тем не менее, сегодня он получил лучший подарок на день рождения. Пещеры времени. Ноздарму не знал, что ему делать. На его голову свалилась проблема, и он не знает, как ее решить. И дело даже не в том, что путешествие во времени, предвидение и даже обычная телепортация перестали работать так, как нужно. И все из-за этих непонятных и загадочных связей.